Джефф Стрэнд. Приятный хруст костей под ногами. Как труп оказался в моей читальне? Неважно. Ты не моя мать! Я не обязан перед тобой отчитываться! Мамуль, если ты вдруг сейчас слушаешь... Да, я кое-кого убил. Мой босс три раза подряд прокатил меня с повышением, несмотря на то, что я был самым подходящим кандидатом и лизал ему задницу больше всех остальных. Когда мне в третий раз дали понять, что я останусь впахивать на кухне у фритюрницы, я не выдержал. Нашел бомжа, заплатил ему, чтобы он оделся как мой босс. Мистер Динкл питал слабость к зеленым свитерам. И позволил себе представить, как пыряю его ножом и закалываю до смерти. Я даже повизгивал, как герой хичкоковского фильма «Психопат», махая в воздухе ножом и имитируя удары. А потом я воткнул нож бомжу в шею, и это уже не была имитация. Я ударил его ножом еще 50 раз, в результате чего у меня в читальне образовался свеженький труп. Ну хорошо, то, что я называю читальней, на самом деле ванная. Толчок — прекрасное место для чтения расслабляющих дум, так что не вижу особой разницы. Мой план избавления от тела состоял в том, чтобы расчленить его на мелкие кусочки и спустить в унитаз. Я до сих пор уверен, что будь у меня надлежащие инструменты и достаточно времени, этот план бы прекрасно сработал. Но случился неприятный косяк. Как оказалось, я тупо забыл, что в этот день пригласил на званый ужин кучу друзей. О, какая дальше пошла веселуха! К тому времени, как у моей входной двери нарисовался первый кость, я успел смыть в унитаз только пару пальцев бомжа и отчаянно орудовал вантузом, пытаясь пробить засор. «Сейчас открою!» — крикнул я, надеясь, что мой голос не выдаст, что я пытаюсь пробить засор в унитазе, вызванный отрубленными пальцами мертвого бомжа, одетого как мой босс. Я заскочил в душ и быстренько ополоснулся. Вода не успела нагреться, поэтому это был холодный душ. Затем, не вытираясь, я облачился в праздничный костюм, быстро намалевал табличку «Засорилась, не входить», налепил ее на дверь ванной и впустил нетерпеливых гостей в свою квартиру. Они спросили, почему я весь мокрый. Я сказал, что попал под дождь. Они сказали, нет, это неправда. Они только что с улицы, и там прекрасный солнечный денек. Я сказал, что попал под воображаемый дождь, идущий в моей голове, и это их малек напрягло. Вообще-то я не готовил ужин, они ждали от меня чего-то необычного, поэтому я высыпал на стол муку, посолил ее, полил водой и сказал, что мы будем есть булочки в разобранном виде. Пока я делал это, из ванны раздались звуки, явно намекающие на то, что этот бомж, как это ни парадоксально, все еще жив. Я объяснил гостям, что это кричит раненый морской лев, которого я выхаживаю в своей ванне, и, извинившись, поспешно удалился. Я пырнул бомжа ножом еще несколько раз, снова запрыгнул под душ, ополоснулся и вернулся к гостям. Все они хотели посмотреть на морского льва, но я сказал, что нельзя. Я не осветил и 1/10 часть безумия того званого ужина, включая необходимость убить двух гостей, которые слишком много видели. Наконец, все мои гости ушли с испачканными мукой губами, оставив меня наедине с тремя трупами. День был настолько насыщен событиями, что я почти позабыл про бомжа, которого убил, дабы снять стресс от того, что мой босс прокатил меня с повышением. Ай, ну и давайте на чистоту. Тот бомж вовсе не был бомжом. Это был мой сосед Боб, потому что та часть города, где кучковались бомжи, реально была жутковата. Я не платил ему за то, чтобы он надел зеленый свитер, а заставил его сделать это под дулом пистолета. Прошу прощения за предыдущие неточности. Я начал прыгать на теле Боба, чувствуя приятный хруст костей под ногами. Это было бы классным названием для рассказа. Но потом я решил, что чего я действительно хочу, так это почувствовать приятное хлюпанье крови между пальцами ног. Поэтому я снял обувь и носки и продолжил прыгать на Бобе. Это было так прикольно! Хлюп-хлюп! Хлюп! Ощущения были настолько восхитительные, что я упустил из вида тот факт, что на теле есть места, на которые лучше не прыгать. Например, торчащие из груди сломанные ребра. Одно из них проткнуло мне ступню. Я имею в виду, проткнуло насквозь. Я сказал «Ай!» и упал на спину, приземлившись. Да, как вы уже, наверное, догадались, прямо на острый конец сломанного ребра одного из моих гостей, которого мне пришлось убить. И вот у меня в ступне кусок одного ребра, а кусок другого ребра, как это не иронично, воткнут между моими ребрами. Я в западне. Последние несколько часов я кричу, зовя на помощь, и люди заходят в мою квартиру, пытаясь понять, в чем дело. Но, к сожалению, они видят табличку на дверь в ванной. Не входить, и строго следуют этому правилу. Поэтому... Как мне думается, тут я и крякнул. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора, ну и всех остальных каналов, пабликов, еще там чего-то, что там, где у нас появилось в наше тяжелое время. Привет.